Глава 26. Вернувшись домой и проспав 12 часов после перелета и окончательно сбив свой суточный режим, я решила, что нужно срочно ехать к Женьке. Мне казалось, что я бросила ее одну в такой сложной ситуации, и меня мучили угрызения совести. Даже не представляю, как она сейчас себя чувствует. В подарок подруге я привезла несколько брусочков знаменитого прованского мыла и розового вина. И только сейчас поймала себя на мысли, что вино ей, наверное, нельзя. Сложив все это в высокий бумажный пакет, я вызвала такси. Честно говоря, я не могла себе сейчас позволить такого удовольствия, как такси, потому что была совсем на мели. Пару недель из-за поездки я не работала. Разумеется, на моей работе не было такого понятия, как отпускные. Стив тоже прекратил снабжать меня деньгами. Я чувствовала себя нищенкой, но тащить свою задницу, обласканную средиземноморским солнцем, на автобусную остановку было выше моих сил. Женя открыла мне дверь и тепло обняла. Она снова вернулась к родителям, чтобы не жить в той съемной квартире, где все напоминало об Альберте. Да и помощь с ребенком от родных была очень кстати. Она провела меня в свою комнату, которая была заставлена детскими вещами. Упаковки подгузников, пеленки, какие-то пластиковые бутылочки. Я села на кресло, которое, скорее всего, было освобождено от вещей специально для меня. «Как ты провела время?» – любезно поинтересовалась подруга. Я еще раз осмотрелась и поймала себя на мысли, что событий последнего года словно не было. Мы просто сидели у подруги в комнате, как раньше. Казалось, что сейчас настанет вечер, и мы будем собираться в ночной клуб. Но детские вещи вдруг напоминали о том, что эти времена остались позади. «Неплохо. Поездка за границу очень освежает. Мне не хотелось в красках описывать свои эмоции о Ницце, хвастаться о том, как я влюбилась в это место и насколько оно прекрасно. Это было бы неуместно. Да и я боялась растерять свои чувства, рассказывая о них. Они уютно гнездились внутри меня и согревали. Несмотря на все мои бытовые проблемы, у меня внутри были они. И это придавало мне сил. Наверное, актуальнее вопрос, как у тебя дела?» Она пожала плечами. Что она могла мне сказать? Скорее всего, все последнее время она прорыдала в подушку, ропща на тяжелую судьбу. И сложно ее в этом винить. Этот совершенно случайный ребенок, который был зачат в более чем странной обстановке. Внезапная смерть Альберта. Все это может подкосить дух даже самого сильного человека. «Как малышка?» – спросила я ее. Наверняка разговор о ребенке ее воодушевит. Как и любую новоиспеченную маму. Она улыбнулась, что подтвердило мои предположения, и ответила. «Она такая славная! Сейчас она с мамой, чтобы я могла немного отдохнуть и побыть с тобой. Совсем как раньше». Женька вздохнула. «Конечно, ничего уже не будет, как раньше. Я это понимаю. Моя жизнь изменилась раз и навсегда с появлением ребенка». «Да уж, утверждать иное было бы просто глупо. Разумеется, ребенок все меняет». «Но знаешь», — продолжила подруга, — «я ни о чем не жалею». Мне всегда было странно слышать, если кто-то говорил, что ни о чем не жалеет, даже если его об этом не спрашивали. В такие минуты у меня было ощущение, что человек пытается убедить в этом сам себя. Но я старалась гнать эти мысли. Я понятия не имею, что творится у подруги в душе, и никакие слова не смогут передать ее переживаний. Как там говорил известный поэт? «Мысль, изреченная, есть ложь». Описать свои чувства очень сложно, а порой невозможно вообще. Какими словами описать боль, которая съедает тебя изнутри, чтобы твой собеседник почувствовал ее? Ответ прост. Никакими. Чувства есть чувства, и современные технологии не дошли до того, чтобы их передавать. И замечательно, я считаю. Можно подумать, что каждому человеку не хватает собственных страданий, чтобы еще и чужие чувствовать. «Так странно. Альберт ушел, и у меня осталось навсегда живое напоминание о нем. И как бы я ни хотела его забыть, я каждый раз буду думать о нем, смотря на Викторию». «Тебе хочется его забыть?» «Не то чтобы хочется, но я понимаю, что мне нужно жить дальше и строить свою судьбу. С его смертью моя жизнь не закончилась. Я еще молода, и все впереди». Я была рада услышать такой настрой от нее. У меня были жуткие предположения на этот счет. Я боялась, что она тоже не захочет жить после случившегося. Но Женька оказалась сильнее, чем я предполагала. Возможно, сильнее, чем предполагала она сама. Никогда не знаешь, на что ты способен, пока не окажешься в такой ситуации, где твои жизненные силы проверяются на прочность. У меня по коже пробежал холодок. Мне нужно было что-то ответить подруге. Но что я могла сказать? Какую-то банальность вроде «нужно жить дальше». Чтобы у меня было ощущение, что я сопереживаю ей. Я и так это знала. Я не считала нужным обременять наш диалог пустыми фразами. Я просто молча обняла ее. Действия могут сказать больше, чем слова. «Как у тебя с Андреем?» — спросила она, когда я выпустила ее из своих объятий. Я вздохнула, потому что отвечать на этот вопрос мне не хотелось даже самой себе. Подругу взволновал мой многозначительный вздох, и она выжидающе на меня посмотрела. Я молчала, пытаясь сообразить, что можно на это ответить. «Что-то случилось?» — настороженно спросила она. «Понимаешь, он хороший парень. Настолько хороший, что рядом с ним я чувствую себя неполноценной. Я правда влюбилась в него. Со мной давно такого не было. С тех пор, как я рассталась с Денисом. Но есть несколько «но». Я посмотрела в окно, пытаясь сформулировать свои мысли. Во-первых, я не могу ему полностью довериться. От одной мысли о том, что он узнает, кем я работаю, и о ситуации со Стивом, меня трясет. А какие отношения могут быть без доверия? Получается, что я не могу рассказать ему о существенной составляющей моей жизни. Может быть, ты все-таки расскажешь сейчас? Я не могу. Чем дольше я молчу, тем глупее будет выглядеть мое признание. Ведь получится, что весь период наших отношений я ему лгала. И, конечно, я боюсь, что он меня бросит из-за этого, если уж быть до конца честной. Мне иногда кажется, что будет лучше, если я застукаю его на измене, и все закончится. Чем он узнает все обо мне и бросит. Это будет так позорно. А во-вторых, мне хотелось рассказать о ситуации с Алиной. О том, что мне не дают покоя их странное общение, контекст которого мне до конца неизвестен. Но даже мысль о том, что мне придется высказать подозрение о неверности Андрея, пусть даже лучшей подруги, казалась мне такой унизительной, что я решила промолчать. Наверняка она посоветует поговорить с ним об этом еще раз. Это было бы рациональным решением. Но, во-первых, если их отношения являются чем-то большим, чем приятельской перепиской, по крайней мере, со стороны Андрея, то вряд ли об этом он мне расскажет. Во-вторых, даже факт такого разговора казался чем-то низким и грязным. Это ощущение я не могла объяснить даже себе самой. Что уж говорить о Женьке, которая когда-то уговаривала Альберта не бросать ее. Для меня такое поведение было не то чтобы недопустимым. Я бы предпочла всю жизнь страдать или умереть, но никогда не просить мужчину не бросать меня. Поэтому боюсь, что Женька не была лучшей аудиторией для моего монолога о чувствах. Но у меня были другие новости. Он предложил мне познакомиться с его родителями. «Ого!» – ответила она. «Большой шаг!» Я кивнула. «Но, по-моему, ты не очень рада». Подруга вкрадчиво посмотрела мне в глаза. «Тебе не хочется?» «Я даже не знаю. С одной стороны, я люблю его, и мне хочется, чтобы наши отношения развивались. И знакомство с родителями – это идеальный шаг, потому что жить вместе я еще не готова, не говоря о замужестве. Хотя Андрей, безусловно, идеальный кандидат для этого. Почему я вообще об этом говорю? Мне никто не предлагал замуж. В любом случае, знакомство с семьей – это лучший вариант развития событий для наших отношений на данном этапе. Но... Что «но»? У меня ощущение, что я делаю это через силу. Я тебя не понимаю. Я и не ждала другого ответа. Вряд ли меня кто-то вообще понял бы. Я и сама до конца не могла. Как он это предложил? Я улыбнулась, потому что это действительно было романтично. На обратном пути, когда мы летели из Ниццы, к обеду нам подали красное сухое вино. Мы выпили по бокалу, по пластиковому стаканчику. Я развела руками, передавая подруге эмоции и ощущения перелета в эконом-классе. И он сказал, что хочет пригласить меня на обед к своим родителям. В этот момент мне было жутко приятно, что и говорить. Это польстило мне, но я не могла отделаться от мысли, что он делает это из чувства вины. Меня терзали мысли о том, что его общение с Алиной выходит за рамки дружеского, и чтобы как-то компенсировать моральный ущерб, он приглашает меня для знакомства со своей семьей. От этой мысли стало противно. Однако на его предложение я согласилась. Достала свою маску для сна, надела ее и сделала вид, что сплю. Женьке я об этом умолчала. А кто его родители? В ответ на этот вопрос крылась еще одна причина моего волнения. Его родители принципиально отличались от моих. Я родилась и выросла в деревне, переехав в город только в 15 лет. Мое детство прошло среди подсолнухов на территории нашего участка и кур, которые по нему бегали. Я не была суперобразованной и не имела дипломов каких-нибудь художественных или музыкальных школ. Я была достаточно успешной в обычной общеобразовательной школе. Но на этом все. Мои родители не имели высшего образования. Я пока тоже. Но о своем отчислении из университета мне сейчас хотелось думать меньше всего. Андрей же был выходцем из совершенно другой семьи. Его родители родились и выросли в городе, и домашний скот видели только по телевизору. Отец мало того, что имел высшее образование, он преподавал в университете. В том, где училась я, на другом факультете, на математическом. Мама Андрея работала управляющей музея и, разумеется, хорошо разбиралась в искусстве. Я знала фамилии буквально пары самых известных художников и страшно боялась, что об этом зайдет речь при встрече. Мысль о том, что я недостаточно образована, а значит, недостаточно хороша для этой семьи, также не покидала меня. Да, у меня был колоссальный жизненный опыт. Я умела растапливать печь, кататься на лыжах по тайге. Я сменила несколько модельных агентств в нашем городе и по-настоящему научилась выживать в современном социуме. Но весь мой перечисленный опыт был хорош для жизни, но совершенно не нужен для светских бесед, которые я прогнозировала услышать при предстоящем знакомстве. Вряд ли родители Андрея спросят меня о нюансах растопки деревенской печи за столом. Мне было страшно признаться в этом, но я очень сомневалась в том, что я та кандидатура, которую современные родители, позиционирующие себя как прослойка интеллигенции, видят парой для своего единственного сына. Папа преподает на математическом факультете, а мама управляет музеем, который находится у нас в центре города. Женька присвистнула. Вот и я о том же. Все может быть не совсем так чопорно, как кажется на первый взгляд. Попыталась поддержать меня она. Ага, саркастически ответила я. Сама подумай, музей в центре нашего города – это не колыбель искусства. Ты там была? Я отрицательно покачала головой. Ну вот, а я была. И слово «музей» – одно название. Кроме каких-то сомнительных предметов, которые лишь косвенно указывают на происхождение нашего города, там практически ничего нет. О каких-либо полотнах великих мастеров и речи не идет. Скорее всего, они и сами там не очень разбираются в настоящем искусстве. Вполне возможно. Я поймала себя на мысли, что мне и в голову никогда не приходило сходить в местный музей. Что ж, если верить Женьке, то я ничего не потеряла. Это радует. «Предлагаю немного поднатаскать тебя», – воодушевленно сказала она. Я вопросительно посмотрела на нее. «Что это вообще значило?» «У меня есть куча книг по искусству. Они действительно все очень интересные, но у меня никогда не доходили руки, чтобы их хорошо изучить. Мы могли бы вместе почитать их и обсудить, совместить приятное с полезным. Как тебе идейка, а?» С одной стороны, это звучало привлекательно и даже заманчиво. Я любила учиться и была благодарна подруге, что она решила меня так поддержать. Но, с другой стороны, это лишний раз свидетельствовало о том, что мне не место на том обеде. Если для этого мне нужно поднатаскать, как выразилась Женька. Может быть, лучше вообще не ходить? Промелькнула в голове соблазнительная мысль. Спасибо тебе, дорогая, но у меня совсем нет на это времени. Это была правда. Я планирую каждый день упорно работать. Я сейчас совсем на мели. Я развела руками. Сочувствую. Женька, понимающе сжала губы. В любом случае, если что, приходи. Книги всегда здесь, я, разумеется, тоже. Я с благодарностью посмотрела на нее, еще раз обняла и попрощалась. Мне нужно было возвращаться к своей обыденности. Домой я поехала на автобусе. Хватит этой роскошной жизни, которая мне не по карману.